Джон Лэнгон. «Труппорот» и прочие автобиографии. Кора. Энни, моя жена, затеяла прогулки с привидениями, когда нашему сыну было 3 года. В то время мы снимали домик на тихой улочке. До жены дошли слухи, будто некоторые дети из садика не отмечают Хэллоуин, поскольку живут в опасном районе, и родители не решаются отпускать их одних. «Надо что-то делать», — сказала Энни. «Давай устроим праздничный квест». Я согласился. В конце концов, каждый ребенок имеет право подурачиться в День всех святых. Мы с супругой придумали сценарий и разработали маршрут, задействовав территорию возле нашего дома и гаража, включая склон холма и террасу, вырубленную в скале. Разместили повсюду ватную паутину из Уолмарта, закинули в нее коллекцию резиновых пауков нашего сына. В центре двора прицепили огромную куклу-птицееда, сказав детям, что под ней надо обязательно пригнуться. Затем набили желтые перчатки для мытья посуды пупырчатой пленкой, измазали пальцы красной краской и воткнули их в проволочный забор вокруг гаража. Краска, высохнув, стала розовой, но зрелище получилось не смешным, а скорее сюрреалистичным. «Смотрите, не попадитесь мертвецам в руки», — предупредили мы детей. У дальнего края террасы на белом пластиковом стуле усадили чучело в виде набитых соломой старых джинсов и рубашки, завязав штанины и рукава узлом. Голову я сделал из молочной бутылки, выкрасив ее в зеленый цвет и нарисовав лицо. Глаза нарочно изобразил побольше и пострашнее. Энни положила перед чучелом половинку гнилого арбуза и воткнула туда 10 пластиковых ключей. Детям мы сказали, что это чудовище Франкенштейна. Оно спит, но в любой момент может проснуться. У ног лежат его протухшие мозги. Каждому участнику квеста нужно, не разбудив монстра, засунуть туда руку и достать из мерзкой слизи ключ. Потом надо как можно быстрее со всех ног бежать к дому. Там на крыльце детей встречала Энни в костюме ведьмы. Правда, остроконечная шляпа у нее была не черной, а ярко-оранжевой, с полями из сетки. Она проверяла, есть ли у ребенка ключ, велела опустить его в стоящий перед ней пластиковый чайник, а взамен выдавала коричневый бумажный пакет, украшенный пауками и битком, набитый конфетами. Раздав призы, мы предложили участникам квеста прогуляться по нашей улочке. Здесь было тихо, спокойно, и соседи не скупились на сладости. Первая прогулка с привидениями так понравилась детям, что стала традицией. Несколько лет спустя, когда мы переезжали в другой дом, друзья сына наперебой задавали один и тот же вопрос. «Мы же будем отмечать Хэллоуин на новом месте?» «Разумеется», — отвечали мы. Дом был меньше прежнего, зато в нем имелся большой, сухой и почти пустой подвал. Энни сказала, лучшего места для нашей затеи не придумать. Когда вечером сгущались сумерки, я собирал приятелей сына у задней части дома, где земля круто уходила вниз, обнажая северо-восточный угол подвала и установленную там дверь, и очень громко и надрывно на манер циркового распорядителя рассказывал детям о том, что ждет их на сей раз. Сначала в подвале размещалась лаборатория Франкенштейна, потом — результаты самых жутких экспериментов доктора Моро, затем — пещеры под якобы заброшенным замком Дракулы. Как и в первый раз, перед детьми ставилась конкретная цель. Им предстояло украсть батарейки, которыми Франкенштейн собирался подпитать свое новое чудовище, спасти чучело животных из лап кровожадного доктора Моро, найти и достать волшебные кольца, способные воскресить Дракулу. С фонариком в руке я водил детей по подвалу, направляя луч то на банки с резиновыми глазными яблоками, то на ведра с пластиковыми змеями, то на загадочные граффити на цементных стенах. Наш путь завершался в одном и том же месте, в маленькой кладовке в юго-восточном углу подвала. Когда риэлтор показывал дом, это помещение назвали сауной. Напротив двери стояла металлическая корзина, наполненная большими круглыми камнями, так что комната и впрямь могла использоваться в качестве парилки. Однако сток в центре пола, пожалуй, для сауны был чересчур велик, а вдобавок и очень глубок. Сколько ни светили мы в него фонариком, дно так и не увидели. Решив, что это пересохший колодец, мы закрыли дыру листом фанеры. Заводя детей в комнату, я вставал возле крышки, чтобы никто ненароком туда не свалился. Когда участники квеста выполняли последнее задание, я отправлял их наверх, где детей ждала Энни в очередном костюме ведьмы, но непременно с оранжевой шляпой, и с конфетами наготове. Последний Хэллоуин у нас получился самым интересным. Мы выбрали археологическую тематику в духе Индианы Джонса и мумии. После ремонта оставался большой мешок с песком, и мы засыпали им пол, раскидали повсюду пластиковых змей, резиновых пауков и скорпионов. Стены подвала я изрисовал самыми зловещими иероглифами, какие только сумел найти в интернете. У друга взял двухметровую картонную коробку, выкрасил ее золотой краской и изобразил на крышке силуэт фараона. Рукотворный саркофаг мы поставили в углу и разбросали рядом пластиковые кости. В этот раз было решено использовать и пересохший колодец. Мы сняли с него крышку, а пол вокруг исписали еще более жуткими символами. Впервые и сама Энни принимала активное участие в квесте. Примерно за месяц до Хэллоуина нас пригласили на детский день рождения, в конце которого все гости по очереди молотили по огромной пиньяте в виде головы медузы Горгоны. Резиновые змеи, которыми она была украшена, оторвались, но сама голова почти не пострадала. Энни, задумавшись, спросила у хозяев, нельзя ли ее забрать. «Зачем она тебе?» — удивился я. «Увидишь», — загадочно ответила жена. Энни вырезала в ней отверстие, превратив в подобие маски. Надела бледно-зеленое платье из секонд-хенда, добавила пару длинных серых перчаток и, вуаля, стала богиней. «И что ты за богиня?» — спросил я. «Неважно», — отмахнулась она. Роль ее была проста — сидеть в углу подвала напротив саркофага. Дети увидят маску, решат, что это манекен, а когда Энни встанет, перепугаются до полусмерти. «Давай задействуем и колодец», — предложил я. «Пусть дети кинут в него что-нибудь, преподнесут тебе дар». «Не мне, богиня», — уточнила Энни. «Мы договорились, что я дам детям по конфетке, которую надо будет бросить в колодец в качестве подношения». В общем, прогулка удалась. Я боялся, что в свои 11 лет сын окажется слишком взрослым для подобных забав, и наш реквизит уже не впечатлит подростков. Но Робби проникся и заразился азартом остальных приятелей. Даже один вредный мальчишка, который постоянно твердил, что ничего не боится и что декорации у нас просто дешевка, и тот заметно нервничал. Когда я завел детей в сауну, окрещенную палатой душ, и Энни медленно встала, все дружно ахнули. «Это мама Робби», — шепнул кто-то. «Точно», — усомнился другой. Решив подыграть, сын ответил. «Нет, это не мама. Не похоже». «Она же в костюме», — прошипели ему. «Мама наверху», — произнес сын, скорчив испуганную гримасу. Костюм при всей своей простоте, а может и благодаря ей, получился очень впечатляющим. На огромной голове застыло пустое выражение, как у безликого манекена в магазине. Глаза казались слишком большими по сравнению с остальными чертами лица. Узкий, почти заостренный нос выдавался вперед, а губы будто склеились. Левая щека была смята, напоминая о недавнем прошлом в виде пиньяты. Вдобавок Энни нарочно задирала подбородок, чтобы пустые глазницы смотрели поверх детских голов. «О, древняя сила!» — произнес я. «Мы принесли тебе дары. Прими их и не забирай нас во тьму, откуда ты явилась». Я импровизировал, но получалось вроде бы неплохо. Дети по очереди выходили вперед и бросали в колодец конфеты, которые я им вручил. Девочки при этом попискивали. Вредный скептик и вовсе швырнул ириску издалека. Вроде бы небрежным жестом, но руки у него заметно тряслись, отчего я, надо признать, тайком ухмыльнулся. Мы сбились со сценария только раз, по вине младшего брата одного из приятелей сына. Ему было всего 7 лет, и он производил впечатление очень хрупкого и ранимого мальчика. Я не хотел брать его на прогулку, но малыш просился, не желая выглядеть слабаком в глазах брата. Мать предложила пойти вместе с ним. Мол, если сыну будет слишком страшно, она его успокоит. Так и вышло. Мои опасения подтвердились. Пока я рассказывал одну жуткую историю за другой, мать что-то бормотала сыну на ухо, а он испуганно таращился по сторонам, явно мечтая поскорее оказаться на улице. Когда настал его черед выйти вперед и бросить конфету в колодец, мальчик наотрез отказался. «Ну же», — подтолкнула его мать, — «это не страшно». Мальчик яростно затряс головой. Он дрожал всем телом, будто от холода. «Перестань», — шикнула мать. «Это всего-навсего миссис Энни». Мальчик, стуча зубами, спросил. «Откуда ты знаешь?» «В смысле?» — удивилась мать. «Откуда ты знаешь?» — повторил он. «Откуда ты знаешь?» Я ждал, что Энни снимет маску и покажет мальчику лицо, но жена сидела неподвижно. «Откуда ты знаешь?» — твердил ребенок, не слушая матери. Мол, это всего лишь игра, и перед ними соседка в костюме. «Откуда ты знаешь?» — не унимался он. Пришлось вмешаться мне. Я объявил, что детям пора наверх. Сына с приятелями я проводил до лестницы, напомнив, чтобы смотрели под ноги. Когда дети открыли дверь на кухню, осветив ступеньки, я вернулся обратно в сауну. Малыш с матерью уже выходили оттуда. Глаза у мальчика были мокрыми, но он выглядел не напуганным, а скорее смущенным. Я остановился, спросил у мамы, все ли хорошо. Та успокоила, мол, ничего страшного. «Ваша жена — великая актриса», — улыбнулась она. «У меня от нее мурашки по коже». «У меня тоже», — рассмеялся я. Я заглянул в сауну, но Энни там не было. Видимо, она вышла через дверь в подвале, обогнула дом и зашла через парадный вход. Когда я вернулся в кухню, жена в костюме ведьмы, в черном платье, изрезанном в лохмотье, с тяжелыми бусами на шее и в пресловутой оранжевой шляпе, уже стояла в окружении детей и разливала по чашкам сидр. Я пробрался к ней сквозь толпу и поцеловал в щеку. «Ты просто нечто!» «Даже не представляешь, насколько!» — ответила Энни и протянула мне чашку, чтобы я передал ее дальше. Как ни странно, такие события очень быстро стираются из памяти. Я вспомнил о том, что происходило в Хэллоуин только месяц спустя, уже после Дня Благодарения. Стояла поздняя ночь, почти утро. Я чего-то неожиданно проснулся. Еле стряхнул с себя сон, словно тяжелое одеяло. Не знаю, что меня разбудило. Было впечатление, будто я уснул слишком крепко, а тело решило выдернуть меня из другой реальности. В доме чувствовалась некоторая странность. Такое бывает, когда ночью отключают электричество, и ты просыпаешься от того, что стало холодно, и угасло тихое гудение домашних приборов. Я посмотрел налево, но вторая половина кровати оказалась пуста. Наверное, Энни встала в туалет и невольно потревожила меня. Я прислушался, но шагов не услышал. Возможно, она устала от моего храпа и ушла спать на диван в гостиную. Я перекатился на спину и вдруг заметил в углу комнаты справа от двери странную фигуру. Рывком сел. Сердце забилось так, словно меня окатило ледяной водой. В комнате было очень темно, но все равно проступали очертания огромной головы и платья. Я открыл рот, хотел спросить: «Дорогая, что ты делаешь?», но не сумел выдавить ни слова, отчего-то зная, кто бы ни стоял в темноте, это не моя жена. Фигура застыла на месте, склонив в мою сторону голову, а я сидел на кровати, мысленно задавая себе один и тот же вопрос: «Откуда ты знаешь?». Тьма выглядела зернистой, будто сам воздух стал другим. Из того угла веяло жутью и древностью. Наконец фигура развернулась и вышла за дверь. Вопреки моим ожиданиям, ступеньки, ведущие вниз лестницы, молчали. Ни скрипа, ни стона. Меньше всего на свете мне хотелось вставать и идти вслед за незваным гостем. Однако в соседней комнате спал мой сын, и где-то в доме была жена. Как можно тише я вылез из-под одеяла и направился к двери, жалея, что так и не положил под кровать бейсбольную биту. Коридор был пуст. Дверь в спальню сына закрыта. Я заглянул к нему, но Робби крепко спал, и в комнате никого не было. Мог ли гость бесшумно пройти по лестнице? Вряд ли. Но деться ему больше было некуда. Я спустился тяжелым скрипом, возвещая о каждом своем шаге. Однако и на первом этаже никого не обнаружил. Ни незваного гостя, ни Энни. В панике я схватил с разделочной доски рядом с кофеваркой большой нож и направился к лестнице в подвал. Энни я нашел в сауне. Она стояла над пересохшим колодцем. Жена была голая. Длинные волосы свесились ей на лицо. К тем иероглифам, которые я нарисовал вокруг отверстия, она добавила еще несколько. В правой руке Энни держала горсть конфет, брала их по одной и кидала в колодец. Я положил нож на пол рядом с дверью и подошел к жене. Что говорить, я не знал. Не поднимая глаз и не произнося ни слова, она протянула мне конфету. Я взял ее. Это была ириска. В детстве из-за такой я лишился зуба. Тот немного шатался и, прилипнув к тянучке, вырвался из десны со сладкой острой болью, которая наполнила рот вкусом крови и сахара. Я посмотрел на сухой колодец, в темную дыру, уходящую невесть куда. «Ты даже не представляешь, насколько», — сказала мне Энни в ночь Хэллоуина. Она была права. Я бросил свое подношение в темноту и потянулся к жене за новым.